Да. Здравствуйте. Компания ЮТК проводит соцопрос по вашему подъезду. Да, да. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние вашего подъезда? Не так, да так, нормально. Хоть убирает какая-то, подметает, то я подметал, то это. А какие вы хотели сказать пожелания? Да пожелания, ну, то я же на пятый этаж не поднимаюсь, я на первом этаже, вы же понимаете это. Понятно. Не хватает. А ну, может, еще поднимитесь и посмотрите, а мы подождем пока. Да нет, я не пойду. Состояние вашего подъезда. Понимаете? Да так, я скажу одно. Ремонт, если вы задумали, то, не знаю, ремонтируйте, дай бог помощи. Вы вообще одобряете ремонт подъезда? Да, ну, немножко одобряю, а так он не мешает мне. Я же на первом этаже, еще раз повторяю. Потому что, так, я вчера проходил, да, на пятый этаж, так, нормально. Убирать надо только, в первую очередь. Скажите, пожалуйста, что... еще один вопрос. Как у вас канализация работает? Плохо! Я имею в виду в том, что это... Я не говорю это, у нас же это погребы... Как это... Сарайчики-то по старым законам. Ну, я-то отказался от этого сарая, я не знаю-то. Я в подвал не хожу. Ну, тоже, что хочу сказать, канализация плохо очень работает. У меня первый этаж, отопление никогда, вот в комнату зайдите, в комнату, я говорю, где батарея. Там хоть, это я спасибо говорю, что это... На кухне и это, хоть батареи греет, и в этом. Ну как греет? А тут 25 лет живу, никогда не греет. В комнате, я имею в виду. И бесполезно, сизарям говоришь, как эту стенку горохом. Понятно, понятно. А вот еще представьтесь, пожалуйста, и квартиру свою напишите, скажите, пожалуйста, мы сейчас закончим. Я представлюсь, Курочкин Александр Иванович. Понятно, спасибо. И квартира 41-я. То есть вы одобряете ремонт вашего подъезда и... Да? Да, это не... Понятно. Это я, а пожалуйста. Да-да. Вы не хотели бы сами принять участие в ремонте? Не, я это... Мне 70 лет. Вы не думайте, что так. Не, ну я просто тут... сам потом полы хотя бы подмыть, там, пыль выбить. А тут вы знаете, ну... У нас одни пенсионеры в нашем подъезде. Одни пенсионеры. Это я вам сразу скажу, по-честному. Одни женщины, одни пенсионеры. И мужчины. Одни пенсионеры. Ага. Понятно. А какие вообще... Вы бы не хотели приобрести часы Rolex? Ой, ну вы это... Сколько пенсионеров получает пенсии? А часы сколько стоят? Вы сразу с этого... Не, мы вам подарим. Сыны. А... Я тоже, если подарить, от подарков кто отказывался, скажите мне, будьте добры. А? Ну, давайте, вот вы выбираете подъезд, и мы вам дарим часы Rolex. Не понял, как убирать? А, это когда вы ремонт делаете? Ну да. Да я думаю, это... А? Вы собираете всех там своих соседей и убираете. Да, да, да. Я уже это... Скажите, пожалуйста, вот прохожие люди часто у вас в туалет ходят по подъезду? Да не, у нас же домофон так сейчас. Это когда закрывался, это как его, на... Ну, знаете, а домофон поставили так сейчас, это... На ключ когда закрывался, а домофон-то сейчас пореже. Ну, бывает, поганцы. Суд, да, в подъезде? Да нет, такого это не наблюдал. А вы их никогда не ловили? Так, я говорю, они ж как, курят, вот это же плохо, бычки кидают. Угу. Ну, пожар сейчас... может начаться там. Ну, я не говорю так за грубое, что пожар, ну, все равно неприятно, когда бычки под ногами валяются, вы знаете это, вы сами это, вы же молодой человек-то. Да нет. Мне 47. О, 47-то еще это вы чуть-чуть это постарше, чем мой сын. У меня сыну-то 44. Понятно, ну, понятно. Ну, может, что-нибудь еще расскажете? Да что вам? С сказать. Я бы с вами целый день барабанил, я, лишь бы вы только были не заняты. А так что мне? Скажите, пожалуйста, я вот слышал то, что вот милиция, я сейчас в милиции был, ремонт держу. Ага. И они говорят про телефонов хулиганов. Вот скажите, они вас домогают? Ой, это вы чуть-чуть затронули. Тут пять лет, как телефон поставил, кто им номер телефона дал. И вот, и вы знаете, вот меня досаждает. Я не то, что говорю, что меня чересчур досажать, а то, что выключать телефон, выключишь. Ну, а если кто-нибудь знакомый позвонит, ну, правильно же? Конечно. А вот еще один вопрос. А, что они от вас хотят? Что они вас спрашивают там? То внучку позови, где внучка, то это, то... Ну, такую ересь всякую. А у вас внучка есть? Да есть, и внучки, и скоро правнучки будут дальше. А можете позвать внучку? Да нет, я один живу, я их сюда не пускаю, сказал ему. А да ну не хочу. Вы знаете слово, не хочу. Нет, а, почему, ну вам-то 47, как вы сказали это, ну, у вас тоже уже должны быть дети, есть? Конечно. Ага, вот, хоть и молодой голос, я слышу, молодой голос, молодец, сохранил так. Ну да, спасибо. Это, а то, что... Ну, вы сами сейчас время-то какое. Конечно, ты должен убирать за ими, ты должен все это, да это, они что, Будда будет спать только. Конечно, а сколько у вас внучки лет? Да внучке одной-то 20, 21, а второй уже, а вторая это 18, и внуку 20. Ну, внук-то, а? Да взрослые. Скажешь, ёлки, как не слышать. Да еще то подруг приведут, то это. Я говорю, да пошли вы это. А чем они занимаются, вот, когда приводят подруг? Да ничем. На кровати спят, да и все. Спят вдвоем? Да, ну, хохочут. Да хохочут. Голые спят? А? Голые спят? Да не, я так-то это, на эту тему не распространялся бы, сказать. Ну, а то, что... Ну, неприятно мне, особенности, когда... Ну, вы знаете, чем пенсионер, ну, в первую очередь должен заниматься? Я сейчас не пьющий, так, ну, да все равно это. Ну, пьете, да, бывает? Бывает. А, вот они и как только... А, дед запил, и сюда бегом это бежут. Понятно. Как, а как что они бы вы еще узнают? Хотели? Алло. Что да, бы вы да. еще хотели сказать про вот этих телефонных хулиганов? Да я, что, ну просто то, что, ну нельзя так, я говорю, что у вас 5 лет, ну вы понимаете, что такое 5 лет. А, день, ну я ничего не говорю это, я отключу, да это, ну там же отключишь, да забудешь это. И главное то, что вот это мне не нравится. Да ты ж хулиганишь, ну хулиган это... Саня, ну какой я Саня? Ну правильно же? Ага, я говорю, какой я Саня? Ну как, вот, заматерись я волей-неволей, какой я Саня, говорю? То Саша, то Саня, то еще, это ну, как-то. Александр, наверное. Да хоть как ты, ну я же говорю, объяснял, я говорю, мне, говорю, 70 лет, а ты какой, сопля, я ж по голосу узнаю, я вас даже он сразу сказал. Ну, правильно же. Конечно. А но... вот еще вопрос. Скажите, вы пиво пьете? Да. А? Пиво пьете? Не, я на эту тему, на пиво вообще даже не смотрю. Понятно. А что из алкоголя употребляете? А? Что вы употребляете из алкоголя? Когда чересчур нажрешься, это, извиняюсь. Да ничего, когда ничего, может, чересчур... Чересчур нажрёшься, то начинают самогоны, то, что перты пенегоны, и кончая водкой. Сначала с водки начинаешь, или это. А сейчас боюсь я водку пить даже. Из-за чего так это? А вы знаете, почему боюсь? Ну, то, что левак, вот. Да? А? Левак, да? Ну, да. О, правильно вы сказали. А, это вы правильно сказали. То, что, ёлки, ну, сам сталкивался с этим. Во! Это, Я это чуть-чуть это отвлеку вас, потому что я очень хорошо жил. Очень. По тем временам, по хрущевским там, по этим. У меня же машина и дача, и все. Ну как середняк. Я как считаю, середняк. Хорошо жил. Сейчас-то ничего не осталось. И детям он квартиры всех, и в дочке, и это, и в сына, все. Ну тоже, я говорю, я тогда так не... И шоферил, я же и шофером 20 лет работал, и все. А так вот что... еще один вопросик. Вот да. Самогон где берете? Самогон где попало? Обычно я не хожу за ним. Вот... Сами делаете, сами гоните, да? Не, я никогда не гоню. Это, я, тихо, я скажу это сразу. Это. Придут друзья-товарищи, mm-hmm. Вы знаете, когда вы выпиваете, у вас тоже друзья-товарищи собираются, не, греха не будем. Вот, алло, сходи, только деньги давай, и все. Понятно. А он где берет, я не знаю даже. Не буду это вам даже дальше врать-то на эту тему. Ну, не знаете точно, да? Нет, такое, другой раз такое дерьмо приносит-то, елки. Я говорю, откуда ты? А что сделаешь? Где подешевле, там и берем. Вы же знаете, как ответ-то какой. Да. А так я обычно с водки начинаю. А водку тоже боюсь сейчас пить. За пиво я не разговариваю, пиво я... Скажите, а вот до нашего разговора вы пили? Вчера немножко выпил. Что пили? Это я откровенно говорю. Что пили? Откровенно. Не понял. Что пили? Да это как ее, Петропак или как он называется? Водка, да? Да не водка, а это... Коньяк. Под вид коньяка, да. Понятно. Левак тоже, наверное, да? Да левак. Ну ладно. Это вы уж так интересные вопросы задаете, что мне аж неудобно. Соцвопрос. Ну ладно. Да, от сайта про... Я отвечу. Ну, да. Мне тоже... Скажите, пожалуйста. Я все равно пойду голосовать только за Единую Россию. Ну вот мы про то же как бы хотим. Ага, я только за это пойду. Понятно, а вот еще скажите, пожалуйста, про пару слов на сайт prank.ru. Что вы им пожелаете? Вот же Единой России. Пускай поменьше болтает, а побольше делов делает. Понятно, а вот что именно для сайта prank.ru? Я скажу одно. Так-то она нормальная, все. Они правильно делают все. Но только что поменьше. Вот это вот, как это, не Полежаева, а наш там, верховный-то, правитель-то самый. Ну, понятно, да. Но, правильно, что они, а? Лексус. Ну, он... Лексус, да, его зовут? Ну, директор prank.ru. Российская это, ты это не путайте меня только. Я сказал за Единую Россию. Ну, это. Не, я про prank.ru спрашиваю, там Lexus, да, самый главный же? Нет, не Lexus. Как Lexus? Да нет, вы что-то а это. А кто? Дзюба или как это самый старший есть. Зум? А? Зум? Да тихо. А ну вспомни. Я тут. Ой, я не помню. Тоже. И еще вот второй вопрос, а то у нас очень много времени уже отнялось. Вы в прямом эфире. Да. Вот еще пожелание для сайта crazytelephone.ru.com. Вот сайт такой. Crazytelephone. Что вы хотели пожелать? Мне приятно, когда так чисто сердечно спрашивают и разговаривают. Вот это мне приятно. Ну да. Я даже. А пожелать? Дай Бог здоровья вам. Самое лучшее, да. А? Спасибо. А вы что именно хотели бы пожелать Фазану, Бесу и Вовану? Вот именно для них. И Шахиду. Это вопрос под ковыркой, да? Ну да, что вы пожелаете, пожалуйста, что-нибудь. Да пускай это... Кто там кричит-то? Это, да пускай живут, да живут. И бес, и балан, и карбалан. Не, фазан, фазан. Ну и фазан. Фазан-то самое лучшее. Фазан-то ее есть, а беса-то не будешь есть. А фазан-то, пожалуйста, хоть поишь. Раз, раз. Фазанью уху-то вы хлебали когда-нибудь? Не, не. А я тут. Я ж перебивал, целину подымал даже. Целину подымал даже. Ну, вы-то еще помоложе. Вы ж как мой сынок. А вот... целину... А? А знаете, где был? Вот где сейчас столицу Казахстана-то сделал-то. Да-да-да. Ну вот, я ж там поднимал целину. Да. А вот еще для Зума и для Вована скажите что-нибудь. Да пускай, дай Бог, живут они. Это хорошо, когда они так разговаривают-то. Это дай Бог им здоровечко. Больше ничего не пожелаю. Дай Бог здоровечко. Понятно, спасибо. И вам тоже. Приходите вам на выборы или заглядывайте на форум prank.ru. Я это, на выборы, тут у меня недалеко школа выборы-то. Я всегда голосую и хожу. Понятно. Но это приятная партия это допускает. Ёлкино горе. Мне всегда приятно. Главное, и полежаю, там и Путин, все допускаете. Ну да, там Вован, Фазан еще есть. Да-да-да. Ой, шутник же немножко, а? Шутки так, тоже не убрасывай из головы. Можете проголосовать. Вот я за Вована буду голосовать. Нет, я только, где Путин, там и я пойду. Не, Вован 222, 222 там будет. Такой ник, Вован 222, английскими буквами. Нет, я только, где Путин будет. А Путин там уже все не будет, его не будет. Почему не ну, будет? Ну, я, может, что это, а Грунштейна не знаете такого? Не знаю. Что-то вы отстали от жизни. Да почему? Ну, пора. Ну, ладно, я вам желаю, чтобы вы почаще появлялись на этих сайтах, crazytelephone.com и prank.ru. Оставляйте там свои... Да не, это мне денег не хватит, чтобы появляться там. Да, появляйтесь. Ну, ладно, все, до свидания. Спасибо вам за разговор. Дай Бог здоровья вам. Да-да, это и привет, я тоже. Привет там всем, да? Ага, и привет вам. И всем привет передайте все, тоже. Меня зовут Барт, запомните. И сапер. Барт. Барт. А мне Александр Иванович. Спасибо. Все, до свидания. Ну, до свидания. До свидания, мама, не горюй. На прощание сына поцелуйся, да. Ладно, до свидания. До свидания.